Глава 22. Форест. Я возвращаюсь на землю по частям. Ощущаю ее ровное дыхание на своей груди. Ее волосы щекочут мое плечо, а нога лежит между моими. Каждая точка соприкосновения словно светится, когда я осознаю это. Ресницы девушки трепещут на моей груди, и я открываю глаза. «Форест?» Сонная недоуменность в голосе Марго, то, что первым словом, слетающим с ее прекрасных губ, становится мое имя, отзываются во мне такой радостью, что это вызывает обеспокоенность. На волне такой радости можно купить билет в один конец до Лос-Анджелеса. И озаботиться вопросом о том, постельное белье какой плотности она предпочитает, чтобы ей не захотелось покидать мою кровать. «Я здесь, милая», — говорю я, проводя рукой по ее спине. Марго поднимает голову и смотрит на меня. Волосы в беспорядке, щеки розовые, губы припухшие. Она одаривает меня сонной полуулыбкой, демонстрируя одну из своих ямочек, и я замираю. Я чувствую себя слабым, как птенец, выпорхнувший из гнезда, но почему-то просто от такого ее вида, помятого и нежного, у меня снова начинается стояк. Как только эта мысль приходит в голову, вопрос возникает сам собой. «Ты в порядке? Я не сделал тебе больно?» Она шевелится, проверяя, и я мысленно считаю до 10. «Жить буду. Мне просто нужно часок посидеть в сугробе». Марго дразнится, но это не мешает приливу чувства вины накрыть меня с головой. Я знал, что был слишком напорист, а ведь я даже не был сверху. Слава богу. Она намного меньше меня, но я просто не мог. «Форест, остановись». Девушка хватает меня за подбородок и поворачивает лицом к себе. «Со мной все в порядке. Более чем в порядке. Это было...» Ее ресницы опускаются. Бедра плотно приникают к моим, и, боже правый, неужели мы никогда больше не выйдем из этого домика? «Ужасно», — заканчиваю я за нее, пока моя рука продолжает путешествие на юг. «Оно того не стоило?» Глаза Марго закрываются, когда моя нога раздвигает ее бедра, а пальцы смещаются все ниже по изгибу ягодиц. «Ах, определенно 0 шар баллов». Моя рука замирает на полпути к цели, и грудь сотрясается от смеха. «Это жестоко». Я чувствую, как Марго улыбается мне в шею. «Так и быть. Даю тебе 1». «Всего 1, да?» Я обхватываю ее под спину и переворачиваю. Она задыхается, но не спорит, когда я начинаю губами прокладывать путь по ее телу. «Спорим, я смогу заработать еще 1». Позже, когда мой рейтинг вырастает до твердой 3, я прислоняюсь к изголовью кровати, а Марго лежит, распластавшись на моей груди. Глубоко дыша, я целую ее влажный висок и еще крепче прижимаю к себе. «Даже не начинай», — слабым голосом произносит она, едва шевеля головой. «У меня сейчас ноги отвалятся». Я усмехаюсь, отпуская ее настолько, чтобы были видны 2 кулака, которые я выставляю перед собой. «Ладно, тогда выбирай». При этих словах она приподнимает голову и настораживается. «О боже, ты ведь не про завтра? Ты же не заставишь меня выбирать между спуском по веревке со скалы и хели-ски?» Хели-ски — это вид внетрассового катания на горных лыжах или сноуборде, где спортсмены доставляются на вершину горы вертолетом для спуска по нетронутым склонам. Я улыбаюсь ей в волосы, гладя шелковистые золотистые локоны. «Да, я предпочитаю блондинок. Эту блондинку. Подайте на меня в суд». «Завтрашняя вылазка отменяется», — бормочу я. «Снегопад затянется на всю ночь». Марго поворачивается, откидывая голову назад, и смотрит на меня. «Подожди. Ты хочешь сказать, что нас сейчас в буквальном смысле заносят снегом?» Я целую кончик ее носа. «Твой любимый троп?» Она снова прижимается к моей груди с довольным мурлыканьем. «Сейчас определенно да». Я снова выставляю кулаки. «Выбирай». «Мне нужно знать, что я выбираю. Так не пойдет». Она вздыхает. «Ладно. Тогда это». Она тыкает в мою левую руку. «Плохой выбор». Я хмыкаю. «Ты получишь письмо, но другое тебе бы очень понравилось». Марго садится и, повернувшись со смехом, хлопает меня по груди. «Подожди. Что было в другой руке?» Я целую ее возмущенно округлившиеся губы. «Иди посмотри на кухне, а я достану твое письмо». В предвкушении сюрприза глаза у девушки распахиваются и ярко поблескивают. Она встает с кровати и, покачивая бедрами в точности так, как я видел уже раз 100, выходит из комнаты. Только на этот раз она совершенно голая. И когда я слышу, как она ахает при виде ящика с авокадо, за который я, фигурально выражаясь, продал почку в Анкоридже, все мои жизненные планы сводятся к тому, чтобы держать Марго голой как можно дольше. Я достаю письмо, и когда мы забираемся обратно в кровать, девушка прижимается ко мне, словно я ее любимое мягкое кресло. Она разрывает конверт, время от времени с приглушенным удовольствием засовывая в рот очередной кремово-зеленый кусочек авокадо. А я прислоняюсь головой к изголовью кровати, чтобы дать ей возможность почитать в уединении, и думаю о том, была ли когда-нибудь моя жизнь настолько хороша. Не знаю, сколько времени проходит с тех пор, как я задремал, но когда просыпаюсь, Марго уже нет рядом. Сначала я замечаю брошенное рядом письмо. Там же лежит маленькая эмалевая булавка в форме топорика, но на нее я смотрю мимоходом. Девушка сидит на краю кровати в поношенной футболке с логотипом Стэнфорда, которая раньше была моей, а теперь принадлежит исключительно ей. Ее обычно прямая спина сутулилась, плечи сгорбились. Неподвижная, как изваяние, она смотрит себе на ноги. «Марго», — говорю я, и она вздрагивает от моего голоса. «О, привет!» — с наигранной веселостью отзывается девушка, выпрямляя спину. На меня она по-прежнему не смотрит. «Ты иди спи. За окном так темно?» «Темно с 3 часов дня». Она хлопает в ладоши. «Ты знаешь, о чем я? Уже поздно». «Тогда тебе тоже пора спать». «Я занята», — говорит она, изо всех сил стараясь не хлюпать носом. «Занята тем, что плачешь?» «Занята тем, что хочу, чтобы ты все еще спал», — без всякого укора говорит Марго. Я приглядываюсь к ней и ставлю ноги на коврик рядом с ее болтающимися ногами. Через мгновение говорю: «Я пойду разожгу камин, а ты пока можешь перестать притворяться, что не умираешь от желания рассказать мне все». Марго заливисто смеется, и я целую ее влажную скулу. Не знаю, как много она мне расскажет, но я буду благодарен за любую частичку ее сердца, которой она поделится. В конце концов, когда огонь разгорается, а снег снаружи продолжает беззвучно валиться, воздвигая вокруг нас подобие крепости, Марго разрешает мне прочитать письмо. «Дорогая Марго, судя по блестящей хронологической последовательности моих последних писем, ты, наверное, догадываешься, о чем будет это. Может быть, ты даже немного боишься его. Лично я боюсь, но лишь потому, что его написание подразумевает упоминание того, чье имя начинается на «А» и должно бы заканчиваться на «0». Но, увы, не заканчивается. Однако сначала я хочу извиниться. Когда мы разговаривали в тот вечер после видеоконференции, винить Адама в твоем только что открывшемся мне равнодушии было а. очевидным преувеличением его заслуг и б. слишком большим упрощением того, что явно стало результатом столкновения не с одним мудаком, а с целым прайдом мудаков, пандемониумом мудаков, анальным флатусом мудаков. Ладно, извини. Последнее столько же мерзко, как и они сами, и я желаю им всем до конца своих дней страдать хроническим геморроем. Едем дальше. Хотя в итоге я поняла, чем вызвано твое душераздирающее неверие во все романтическое, я уверена, что ты догадываешься, почему я сходу решила обвинить во всем Адама. Потому что хотя другие парни, которых я упоминала, поступали с тобой, несомненно, дерьмово, расстаться за неделю до свадьбы — это был уже верх мудачества. Это было мудачество, возведенное в квадратную степень. Это математика, и нет, я сейчас не буду отвечать на вопросы о том, в чем заключалось мое художественное образование. В общем, в тот день, когда ты должна была выйти замуж, а вместо этого я повела тебя в байкерский бар, где ты метала топоры, я увидела тебя с другой стороны, которая привела меня и остальных завсегдатаев в благоговейный трепет. Судорожный, но вместе с тем благоговейный. Потом я подумала, это все. Она больше никогда не напишет ни одного любовного романа. Но к моему полному изумлению на следующий день ты пошла в кабинет и села дописывать последний звонок, возможно, самым милым дис из всех тобой сочиненных. Ты также изгнала из нашего дома все, что напоминало об Адаме, включая невероятный набор винтажных итальянских чашек для эспрессо, которые он мне купил. Рррр. И внезапно ваших отношений как будто бы и не было. Ты не говорила о нем, а я слишком боялась затронуть эту тему. Ты, кстати, отлично владеешь топором. Я не могла этого понять. Жизнь без Адама так быстро пришла в норму. Единственная реальная разница заключалась в том, что у тебя появилось еще больше времени для меня. И, если честно, возможно, именно поэтому я подвергла сомнению твои сверхъестественные способности к разграничению. Иметь рядом Марго, которая сохраняет самообладание и у которой все в порядке, было очень удобно. Но сейчас, оглядываясь назад, на все способы, которыми ты ограждала меня от своей боли, я могу только представить, каково тебе было проходить через это в одиночку. Да, я жила с тобой, но меня рядом с тобой не было, ведь так? Как обычно, ты была рядом со мной. По сей день я не знаю, почему он порвал отношения, и если ты никогда не расскажешь мне об этом, то это тоже нормально. Полагаю, главная цель этих писем — сказать о том, как мне жаль, что я так долго не могла понять, кто находится прямо передо мной. Но теперь я вижу тебя, Марго. Я вижу тебя и думаю, что ошибалась. Любить тебя еще сильнее, чем я любила прежде, возможно. Береги себя, но не бойся рисковать. Саванна. Я аккуратно складываю письмо. Замечаю, что изначально оно не вполне выровнено по краям, поэтому опять открываю его и складываю ровно. Затем снова разворачиваю и впиваюсь глазами в слова, на осмысление которых у меня ушло целых 2 минуты. За неделю до свадьбы. А потом в другие. В тот день, когда ты должна была выйти замуж. Откровение сражает меня наповал. Марго была помолвлена. Не хватило всего недели, чтобы она стала чужой женой. Однажды, когда я ехал по автомагистрали I-5 в Лос-Анджелесе, белый пикап неожиданно сместился на мою полосу и задел бампер, следовавший впереди машины. Авария была ужасной, но я каким-то чудом не пострадал. Несколько дней я не мог избавиться от тошнотворного ощущения, что едва избежал чего-то катастрофического. Сейчас у меня точно такое же чувство. «Форест», — голос Марго доносится откуда-то издалека. «Ты закончил?» Я поворачиваюсь, смотрю на нее, и облегчение ревом прорвавшейся дамбы отдается в ушах. Эту ночь она проведет со мной. Будет произносить мое имя. Мне приходится физически сдерживать себя, чтобы не заползти на нее прямо сейчас. Я жадно ищу утешения, в то время как, по словам Саванны, Марго — единственная, кто нуждается в поддержке. «Ты в порядке?» — спрашиваю я, как только беру себя в руки. Она сидит на другом конце диванчика, закутавшись во фланелевое одеяло. Отблески пламени играют на ее золотистой коже и волосах. Марго перестала плакать, но веки слегка припухли. Она пожимает плечами, и одеяло соскальзывает, увлекая за собой ворот футболки и обнажая хрупкое плечо. «Это было не самое легкое чтение», — говорит она и через мгновение добавляет. «Не люблю вспоминать о том времени. Еще меньше мне нравится, что Саванна винит себя». Я замолкаю на минуту, сопоставляя новые данные со всем, что уже знаю о Марго и Саванне. «Поэтому ты никогда не рассказывала ей о том, что произошло с Адамом». Девушка вскидывает на меня глаза. Саванна не имеет к этому никакого отношения. В ответ на мою поднятую бровь она досадливо ёрзает на диванчике. Выдыхает. «Ладно, дело было не в ней, а в моем к ней отношении». Я медленно киваю, получая подтверждение своей теории. Тут же мне в физиономию прилетает подушка. «Перестань изображать из себя всезнайку. Никто не назначал тебя всеведущим рассказчиком». Я качаю головой с небольшой улыбкой. «Я не знаю всего. Но она сказала, что живет с тобой, что у тебя стало еще больше времени для нее. Могу себе представить, что это накладывает отпечаток на любые отношения». Марго плотнее натягивает на себя одеяло, и я осознаю, что все понял правильно. «Ты сама сказала, что меньше всего хочешь, чтобы Саванна винила себя в чем-то. Поэтому ты защищала ее, как по ее словам, ты делала всегда. На щеках Марго проступает небольшой румянец. Эгоист внутри меня не желает, чтобы она хоть на секунду вспоминала о своем бывшем. Но здравомыслие подсказывает, что если она не рассказала сестре о том, что произошло, значит, не рассказала никому. И больше всего на свете я хочу быть тем человеком, которому она доверится. «Ты можешь рассказать мне», — мягко говорю я. «Я хочу знать, если ты сама этого хочешь». Глаза девушки, расширенные и не мигающие, как у испуганной Лани, смотрят на меня так, будто я сказал что-то безумное. Возможно, так оно и есть. Но затем она судорожно вздыхает и начинает говорить, как будто только и ждала, чтобы ее попросили. «Для Адама это был судьбоносный вечер», — тихим сдавленным голосом произносит Марго. «Он журналист и получил награду за одну из своих статей. Я была ужасно рада за него, потому что в профессиональном плане отношения между нами всегда были напряженными. Моя карьера изначально была успешной, а у него...» Она смотрит на меня, и крошечная складка между ее бровями выглядит как опорная конструкция для примерно одной говнотонны токсичной мужской неуверенности. Марго делает вдох, и я вторю ей, надеясь, что это успокоит мой нарастающий гнев. Не успокаивает. «Скажем так, это было тяжело для его эго», — резюмирует она. «За неделю до свадьбы мы должны были пойти на церемонию награждения, но в то утро у Ван произошло обострение. Будучи подружкой невесты, она столько на себя взвалила, что в итоге не выдержала. Марго смотрит на меня и тут же натягивает одеяло, точно железный щит. В тот вечер я предпочла остаться с сестрой в больнице. Ей уже давно не было настолько плохо, и это была моя вина. Это я позволила ей взвалить на себя слишком много обязанностей». Она вздыхает. «Но даже если бы я не имела к этому никакого отношения, я все равно была бы там. Она моя сестра». Марго смотрит на огонь, а когда снова начинает говорить, ее голос звучит глухо. «Адам не смог меня простить. Он сказал, что я всегда буду ставить Саванну выше наших отношений. И я сказала, что он прав. Тем же вечером он отменил свадьбу, и хотя я была опустошена, я не могла его винить. Потому что в той истории злодеем был не он», — дрожащим голосом добавляет девушка. «Злодейкой была я. Той ночью я поняла, что не готова к полноценным отношениям ни с кем, кроме сестры». Марго поднимает на меня глаза. Она не плачет, но в ее взгляде чувствуется глубокая усталость, которая никак не связана с недосыпом. «В любом случае, как ты понял из письма, Адам стал последней соломинкой в этой гнилой охапке. И чтобы справиться с ситуацией, я начала сочинять истории из файла «Недолго и несчастливо» и зареклась заводить отношения, пока...» Она умолкает и смотрит на свои ступни, которые теперь сместились на краешек моих боксеров. Ее пальчики поджимаются, словно пытаясь спрятаться. «Пока что», — переспрашиваю я, ощущая сухость во рту. Марго достает руку из-под одеяла и нетерпеливым движением убирает волосы с лица. «Пока не случилось это, чтобы это ни было. И, между прочим, оно мне не нравится». И вот так отрицание того, чего мне хочется, с Марго испаряется. Уже несколько недель я тяну с отказом от гранта для Калтеха, хотя знаю, что должен это сделать. После невероятного признания Марго в том, что она, возможно, готова довериться мне, искушение вернуться в Калифорнию становится как никогда сильным. Но на этот раз исследование, грант и даже гордыни ни при чем. Я усаживаю ее к себе на колени, а одеяло остается на подушке диванчика. «Тебе это не нравится», — повторяю я. «Совсем», — говорит Марго, наклоняясь к моему лицу. Ее дыхание учащается. «Ты очень опасен для моего психического и эмоционального здоровья. А еще ты очень непривлекательный». Я беру ее лицо в свои ладони, желая стереть из памяти все напоминания о том, как она была наказана за свою невероятную самоотверженность. «Ты должна знать, что я никогда не поставлю тебя перед выбором между сестрой и собой». Мягко говорю я, желая выполнить все обещания, которые Адам никогда ей не давал. «Я никогда не накажу тебя за то, что ты любишь ее, Марго». Взгляд девушки задерживается на мне. «Я знаю, что ты этого не сделаешь». Она сглатывает. «Ты понимаешь, каково это — бросить все ради своей семьи. Ты готов на все ради своего отца». Конечно, она права. Именно поэтому я знаю, что буду соскребать с пола аэропорта все, что осталось от моего сердца, когда через 2 недели посмотрю вслед ее улетающему самолету. Поэтому я целую ее. Времени попереживать об этом еще будет более чем достаточно. А сейчас снег становится все гуще, ночь почти прошла, а перечень способов заставить ее признаться в том, что это, что бы это ни было, ей нравится, у меня еще очень длинный.